Капуцины. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Мне, недостойному, награда. Могу я вновь, моя Фаншон, хранитель Божьей Вертограда, напялить черный капюшон. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Пускай философы, их много, княжонок не плодят своих. Мы, церкви-рыцари, в честь Бога готовы ринуться на них. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Несем от голода спасенье мы, истощенным нищетой, давая им по воскресеньям кусочек просфоры святой. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Король — надежная опора, а церковь всех ханжей приют. Глядишь, места министров скоро церковным старостам дадут. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Отведать лакомого блюда Христовы воины спеша, и даже Господа, вот чудо, их аппетиты устрашат. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Пусть, как отцам и иезуитам, вернут нам все, о, нас не тронь, хоть пеплом головы покрыты, но затаен под ним огонь. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести. Стань набожной и ты, Фаншетта, доходно это ремесло, и даже черт признает это, плюя в крапильницу на зло. Хвалу спешите вознести, ведь капуцины вновь в чести.